Здравствуйте, дорогие чикагцы! В эфире радио «Народная волна Чикаго» и я, Дмитрий Кубов. И сегодня с нами, как обычно, по пятницам, Леон Вайнштейн. И передача «Леон в зефире», «Вайнштейн в зефире». Итак, Леон, здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте, Леон! Уважаемые чикагцы, я хочу сказать, что наша передача не полностью, но во многом будет посвящена сегодня последним новостям из Белого дома. Давайте, прежде чем Леон выскажет свои соображения по этому поводу, я зачитаю вам эту новость в двух словах. Я вас утомлять слишком долго чтением не буду, но введу в курс дела. Итак, что происходит? Спецпрокурор по расследованию связи Трампа с Россией Роберт Мюллер сформировал коллегию большого жюри присяжных, которая будет заседать в Вашингтоне и в течение нескольких недель приступит к рассмотрению собранных следствием материалов. Его члены будут подавать судебные запросы о предоставлении документов, приводить к присяге свидетелей и предъявлять обвинения. Деятельность подобной коллегии проходит без участия судей, а процесс обсуждения держится в секрете. Вот такая новость. И опять-таки, я всего не сказал, сейчас мы с Леоном это обсудим, и вы узнаете больше подробностей о том, что происходит. Леон, ну, естественный вопрос, что бы это значило? Что это значит с вашей точки зрения? Что вы знаете... Во-первых, как бы это ничего не значит, потому что специальный прокурор, специальные прокуроры, когда они начинают набирать какие-то материалы, им необходимо теперь вызывать свидетелей и запрашивать всякие вещи, которые они не имеют права запрашивать, скажем так, без судьи. Так вот, так построена деятельность специальных прокуроров, и вот, так сказать, это в законе написано, что для того, чтобы получать эту информацию законно, они должны то, что называется, собрать grand jury, и те уже, так сказать, и приходить к ним и говорить, вот нам нужно вот это, доказывай, это и это. Говорит, а окей, хорошо, давайте. Вот, а это нет, потому что вы придумываете, вам этого не надо. То есть это, как бы, так сказать, играет роль такого законно проверяющего деятельность генерального прокурора и его людей органа, а потом на каком-то этапе это начинает быть как, ну, скажем, так сказать, как присяжные заседатели, условно говоря, они решают, что делать дальше на основании тех материалов, которые они получили. То есть, грубо говоря, ничего такого, никакого прорыва в расследовании дела не происходит, а происходит просто, ну, небольшая юридическая формальность, которая просто сделает работу этих людей немного легче, я так вас понял. Ну, это просто нормальный шаг в развитии. Вот уже назначили генерального прокурора, было бы странно, если бы он не собрал, так называемый, это называется subconvey, собрал так сказать, вот это жюри. То есть было бы очень странно. Это обозначало, что он ничего не делает. Он делает, он должен это делать. Но вы знаете, вот я хочу, так сказать, как бы ударить чуть-чуть, так сказать, начать чуть-чуть с другой стороны и по-другому подойти вообще ко всей этой истории. Значит, при всем моем негативном отношении к тому, что сейчас делает, так сказать, Демократическая партия, и же с ними пресса, и как бы то, что нам кажется, делает вот этот специальный прокурор Мюллер, в этом есть и положительная сторона. Я хочу как раз поговорить об этой положительной стороне, значит, и о том, почему я хочу, чтобы он, так сказать, эту работу провел, завершил и выложил на стол, что называется, все, что он найдет. Значит, просто для понимания, он нанял десяток или более юристов, уже я не считаю, сколько их там находится, и, судя по сообщениям Fox News и другой, так сказать, как бы правой, так сказать, правее центра прессы, среди этих людей куча тех, кто, или практически всех, они говорят, кто относится к симпатиям к Хиллари Клинтон. То есть, как бы, так сказать, возникает сразу такое ощущение, что, воу, собирается, так сказать, охота на ведьм, сейчас они будут там копать, там, туда-сюда. Вы знаете, да, еще сам Мюллер, как бы, так сказать, замаран дружбой с Коми и отношением вообще, так сказать, с демократами. Правда, все про него говорят, что он человек совершенно необычайной integrity. Integrity – это вот честность и порядочность и тому подобное, что на самом деле мы знаем, что, может быть, человек очень порядочный, но тянет его в какую-то сторону, и ему кажется, что его порядочность подсказывает ему действовать такой день. А другой порядочный с другими взглядами действовал бы по-другому. Так вот, несмотря на вот все вот это, или, может быть, именно из-за всего этого, значит, и даже из-за того, что они теперь исследуют не только были ли взаимоотношения там, между избирательной кампанией Трампом и Кремлем, но и вообще, что называется, все прошлые дела и поступки Трампа, которые могут вылезти вот из этого, так сказать, расследования, особенно те дела и поступки, которые связаны каким-то образом с Россией. Значит, теперь представьте себе, что эта комиссия ничего не найдет. Да? Уже никто не сможет сказать, что это расследование было сделано там республиканцами или людьми Трампа, или там подтасовано, верно? То есть, если уже они ничего не найдут, то значит ничего нет. Потом скажут, что это русские хакеры вторглись в компьютеры этой комиссии и почистили все обвинительные приговоры. Да. Ну, я понимаю, что будут придумывать, я понимаю, что тут же начнут называть его там пособником Трампа, и что найдут, что он там, так сказать, дочке Трампа улыбался там на приеме на каком-то решении, какая-то чушь. Но я сейчас говорю не о чуши. Но юридически это будет весомо при этой комиссии. Да. То есть понятно, что медиа никогда не успокоится. Они лево-либеральные медиа продолжат свои нападки на Трампа во что бы то ни стало. Но юридически будет поставлена последняя точка в этом деле, да? Даже не юридически, а и психологически тоже. Чем больше мы слышим о том, что и этот юрист дал там 5000 Хиллари, а этот юрист там работал когда-то вместе с Обамой, я не знаю, я фантазирую, да? Вот это создает ощущение, что собралась такая стая коршунов, которые сейчас собираются клевать печень у Трампа. И если эти коршуны потом останавливаются, говорят, ребята, мы ничего не нашли, ну или там нашли, что он там 14 лет тому назад продал там квартиру какому-то, не знаю, ну какую-то ахинею, да, то это утонет вся эта ситуация. А именно вынуждены будут придумывать другие какие-то ситуации, но это утонет. Так вот, значит, с другой стороны, если они найдут, что Трамп на крючке у Путина, там, и тот его там шантажирует, или может шантажировать, или вообще он подполковник ФСБ, там Дональд Трамп подполковник, там, Комитета государственной безопасности, не знаю, то мы должны это знать, правильно? Вот. И чем раньше мы узнаем об этом, тем лучше. Вот. Я все-таки думаю, правда, что дела Трампа говорят против идеи того, что он работает на Путина. Потому что Трамп, например, развивает энергетику нашей страны, там, занимается экспортом газа в Европу, чем явно сбивает цены на нефть и газ. Леон, давайте примем телефонный звонок, если вы не против. Конечно, да, с удовольствием. Давайте. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу возразить Леону в отношении левопрессы, потому что то, что он говорит, что левопресса замолчит, это утопия. Я вам хочу привести пример. Сейчас Вашингтон-Пост написал, что сейчас самые плохие отношения с временем худобольных с Россией и в этом видео президента. Поэтому то, что будет комиссия, будет, да, будем все равно. Она будет положительно, отрицательно, пресса не успокоится, поэтому это только то, что вы говорите. Первое. Второе, я хочу только привести маленький пример. Знаете, одна женщина, вот, высокопоставлена, нечаянно удалила 33 тысячи вот, своих имейлов. Не знала, потому что как работать с компьютером. А потом стирала белье, прочитала блич на хард-драйв. И все стерла тоже. И все это съели. Это Хиллари Клинтон. Понимаете? Такое чувство, что абсолютно, ну, понимаете, человек обратился в президенты. И все съели об этом, все, как бы об этом никто не говорит. Поэтому то, что вы говорите, это все абсолютно утопия. Лево пресса как было, лево, так и будет. Поэтому то, что в комиссии будут не играть никакой роли. Спасибо вам за звонок. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Леон обычно обращается по имени к своим собеседникам. Ой, извините, меня зовут Петр, извините. Ничего страшного, да, Петр. Спасибо за ваш звонок. Ну что ж, вот, Леон, такой вопрос. Да, да. Конечно. Петр, спасибо огромное за звонок. Я очень разделяю ваше и недоумение, и разочарование, и всякие другие чувства из-за того, что ничего не происходит с Хиллари Клинтон. И такое ощущение, что мы выбрали не республиканского президента, да, и республиканцев в Сенат, Конгресс и Верховный суд, а какую-то совершенно другую, так сказать, партию или организацию. Но я хочу вас уверить, что очень серьезные расследования по поводу того, что происходило с Хиллари, что происходило с демократами, что происходило с этой самой, с Шульц, как ее там, так сказать, первое имя забыл, вот, Дебби Вестерман Шульц, значит, и т.д. и т.п. очень тихо, как это принято в Соединенных Штатах, без криков, потому что пресса, так сказать, не на этой стороне, идет. Я не знаю, заметили вы или не заметили, но уже начали тихонечко приглашать совсем неожиданных каких-то людей из администрации Обамы по поводу того, что, а какое они отношение имели к сниманию, unmasking, сниманию, то есть проявлению идентификации американских граждан, которые говорили с иностранцами. Оно медленно идет, как и должно идти нормальное правосудие в США. Тихо набираются результаты, людям дают возможность ответить, проверяют их ответы и тому подобное. Значит, это не просто так сидит Сэшенс в качестве генерального прокурора. Можно говорить все, что угодно о его решении себя, так сказать, отвести от дел с Россией. Я тоже не одобряю ни в коем случае этого решения. Он оголил президента, поэтому президент был в таком отпаде, извиняюсь за слово «отпад», да, от того, что он это сделал. Но это все тихо, медленно происходит. Там ребята сидят не просто так, они знают, что они делают, и они знают, как это делать, чтобы оно не сорвалось. Однажды уже вызвали Клинтоншу на 11 или там 13 часов, не помню, сколько ее допрашивали. Непонятно зачем, ничего на этом не выиграли, не были готовы. Да? Единственное приятное, так сказать, что они выяснили с этого, что у нее был сервер, за который, так сказать, потом можно было уцепиться. Но на самом деле, так сказать, сделали это неправильно, слишком быстро, слишком, так сказать, бездоказательно еще, ничего не могли сказать, вот ты говорила вот это, а вот сейчас говоришь вот это, или ты сказала вот это, а вот смотри, вот доказательства. Просто спрашивали вопросы и ждали от нее ответов. Так не поступают юристы. Сейчас дело будет делаться правильно. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Я думаю, да. Дорогие друзья, вы можете присоединяться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Звоните, спорьте, спрашивайте, доказывайте свое мнение, приводите аргументы. Леон, вот только что я открыл новостную ленту и вижу, что пресса приводит слова Трампа, которые буквально были произнесены, видимо, час или два назад. Он заявляет, что он сказал, что ему только что позвонил вот этот самый Роберт Мюллер, о котором мы с вами беседуем, и заявил, и сказал, что Трамп является наиболее самым невинным человеком на Земле. Ну, Трамп, естественно, он немножко по своему обыкновению невинным. О, что Трамп невинен. То есть совершенно невинен. Сам. Да, вот так сказал Трамп. Ну, конечно, Трамп в своем обыкновении мог это эксцентрично передать слова Мюллера, но я думаю, что такой звонок действительно имел место быть. То есть вот то, что сделал Мюллер сразу же после формирования этой самой комиссии, это позвонил президенту и сказал, что тот невиновен. Я даже скажу, что как звучат это по-английски. He just picked up the phone to say how innocent I was. То есть вот что сказал Трамп прессе. То есть вот эта новость появилась только что. То есть вот, пожалуйста, Мюллер вовсе не собирается вести дело, собственно говоря, против Трампа, и, видимо, об этом ему сообщил с самого начала. Вот такая интересная новость. Я бы сказал так. Я не очень понимаю, когда этот звонок произошел. Произошел ли он, так сказать, в самом начале, когда Мюллер, так сказать, представлялся, как бы Трамп. Хотя чего представляться? Он был у него на интервью. Он был одним из тех людей, которые Трамп думал о назначении на директора ФБР. То есть, так сказать, тогда я что-то вообще не понимаю, надо будет посмотреть. Единственное, что я должен сказать, что даже если в тот момент Мюллер считал, говорил и уверял Трампа, что, так сказать, тот не под расследованием, то если что-то попадется такое, что запахнет жареным, то туда Мюллер пойдет обязательно, потому что это и есть то, что так сказать, он призван сделать, и он станет навсегда, то, что называется, героем страны. Помните, был такой человек Кеннет Старр, который, значит, был приглашен как вот на такую же должность специальный обвинитель или там прокурор, чтобы проверить, что происходило с Whitewater у Клинтона. Значит, 4 года занималась его комиссия этим расследованием, потратила, по-моему, там $50 миллионов и нашла, что он переспал с Моникой Левинской. какое отношение одно имело к другому. Да? Но они не могли, они должны были что-нибудь найти, потому что как же так 50 миллионов потратили, 4 года проработали, ничего не нашли. Да? Вот Мюллер будет искать и обязательно будет стараться что-то найти, что, естественно, нервирует, так сказать, всех окружающих Трампа, потому что, ну, знаете, пусть, что называется, кинет в нее камень тот, кто сам без греха. Я, честно говоря, представить себе, что, так сказать, вот есть люди, которые без греха, ну, не могу, так сказать. Праведников, по-моему, сколько их там, 20, 30, 13, я уж не помню точно, на сколько нас, 6 миллиардов человек, значит, праведников там дюжина. А все остальные нет. А уже занимаясь бизнесом, тем более в Нью-Йорке, конечно, наверное, найдется что-нибудь такое, что там будут обязательно пытаться, так сказать, засовывать Трампу. Но, еще раз, господа, значит, не похоже, ну, совсем не похоже, чтобы Трамп работал, на Россию. Потому что, как я уже сказал, так сказать, он занимается экспортом газа в Европу, повышением энергетических, так сказать, наших ресурсов, чем сбивает цены на нефть. Второе, это он усиливает НАТО, руки выкручены, и европейцы будут давать больше денег и укреплять военную мощь Союза, основной противник которого это Россия. То есть это не очень хорошо для Путина. Да, да? Плюс ко всему, он вытесняет Россию с энергетического рынка Европы, да? То есть, да, совершенно, конечно, верно. И плюс, дополнительно к этому, под патронажем Америки идут, уже завершились переговоры между Турцией и Израилем о построении аж двух веток трубопроводов с Левиафана, это основное сейчас месторождение газа, которое обнаружено в Израиле, неожиданно, как вы все, наверное, знаете, да? И турки потянут одну линию от Левиафана в сторону, через Турцию, в северную часть Европы, центральную северную часть Европы, а вторую через Кипр в Италию, то есть в южную часть Европы. Ну, Путину это просто как нож прямо в горло, уже не рядом с горлом, а просто в горло. То есть у них единственный способ зарабатывания денег – это газ и нефть, да, основной газ. Значит, если они начнут стремительно терять Европу, а китайцы уже озвучили, на каких условиях они готовы у них брать газ. Постройте за свой счет этот самый газопровод, дайте нам вот такие-то цены там, и тому подобное, которые меньше, чем сегодня то, что Россия вкладывает в этот газ. Но они плевали, китайцы, что Россия вкладывает. Они говорят, мы можем покупать по такой цене. Хотите нам предоставить газ на 25 лет вперед? Окей, давайте построите трубопровод и давайте по такой-то цене. Русские каждый день будут терять деньги на этом. То есть им это тоже не очень, я бы сказал, выгодно. Да? Вот. Как Путину справиться с этой ситуацией? Вот это вот мощный и правильный наезд на российский режим. Вот. Поэтому думать о том, что... А Трамп сказал, что ему нравится Путин, потому что он настоящий лидер, за него голосует 80% человек, то почему он сказал это, мы не знаем, у меня есть всякие теории по этому поводу, не хочу, так сказать, начинать сейчас оглашать. Ну, а дипломат, в конце концов, он мог просто это сказать, почему, зачем ему ссориться сразу же с лидером другого государства. А на словах он, в общем-то, его уважает, почему нет, ну, а дело, на деле он преследует интересы своей страны, по-моему, это естественно, как вы думаете? Правильно, потому что помогать Путину – это повышать цены на энергоносители, а Трамп понижает. Вот. Все, что делал и делает Трамп, направлено не на улучшение жизни Путина там и России, а на усиление Америки, улучшение жизни американцев и обеспечение свободы, значит, жителей нашей страны, а не России. Вот. Так что, господа, так сказать, слушатели, если, так сказать, нашего радиошоу, значит, если вы хотите по этому поводу поспорить, я с удовольствием поспорю. С удовольствием услышал бы, так сказать, от тех, кто не согласен с тем, что, так сказать, делает или собирается делать Трамп в области там, образования, налогов, иммиграции, в организации рабочих мест, позиции по России, Украине или вообще любые иные действия Трампа. Давайте поговорим о том, что наболело. Вот. Я бы хотел знать, что Трамп делает такого, что ухудшает жизнь американцев. Телефон может прямого эфира 847-400-5200-400-5200. Присоединяйтесь к нашему разговору. Мы с удовольствием с вами побеседуем. Ну а сейчас, Леон, давайте сделаем небольшую паузу, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим наш разговор. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем передачу «Вайнштейн в зефире». И у нас уже есть телефонный звонок. Леон, давайте попробуем принять его. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня успела перед отъездом послушать брифинг стейшена. Вы в курсе уже, нет? Алло. Да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Леон с нами на связи. Он сейчас он слушает сегодня, нас. Сегодня в 11 часу был проведен брифинг у генерального прокурора. Так. Я хотела вас спросить, вы уже в курсе этого вопроса? А, я не знаю, о чем идет речь. Был какой-то брифинг у генерального прокурора. Радиослушательница интересуется, успели ли мы этот брифинг посмотреть перед выходом в эфир. Какой-то нет. Был. Нет, мы не успели посмотреть брифинг. Если вы хотите, можете в двух словах рассказать о его содержании. Мы вам будем только признательны за это. Вы знаете, мне трудно. Я только, в общем, лучше мне промолчать. Но мне показалось положительным это явление. Вот все. Ну, спасибо. Значит, узнаем позже. Да, узнаем спасибо. Позже. Я думаю, что эта новость, ну-ка скажем так, новая новость, тавтология, конечно, но тем не менее, именно это я, только этим я и могу характеризовать то, что произошло. Брифинг — это хорошо, но вот я, как перед тем, как уйти на рекламную паузу, привел слова, собственно, Мюллера, который позвонил Трампу и сказал, что он самый невинный человек в истории, наверное. Вот такие были слова произнесены. То есть я предполагаю, что если Мюллер собирает какой-то брифинг, то, скорее всего, именно это и является его основной темой в той или иной степени. Так что мы посмотрим на этот брифинг, ничего страшного, и обязательно с вами поговорим на эту тему более подробно. Но я не думаю, чтобы брифинг привнес в ту тему, которую мы обсуждаем сейчас, что-то новое, потому что тенденция совершенно ясна. Леон, и с вашего позволения я приму еще один звонок. Конечно. Да. Здравствуйте, вы в эфире. А, здравствуйте, Михаил меня зовут. Да, брифинг был по поводу утечек. Что это угрожает национальной безопасности. А, спасибо большое. Да, кстати сказать, я эту новость видел. Я думаю, Леон тоже. Утечки. Да. И уже, я так понимаю, начались какие-то, ну, если не аресты, то какие-то серьезные действия по отношению к людям. У меня вопрос да. есть к Леону. Да, пожалуйста. Вот на вашей памяти, Леон, после высылки такого большого количества американских дипломатов из России, это все-таки... неадекватно. 35 выслали американца, там 755. Мы не знаем, сколько там россиян работает в посольстве, мы не знаем, сколько там действительно дипломатов. Вы на своей памяти когда-то видели, чтобы президент никак не отреагировал на эту высылку? Почему Трамп ничего не высказал по этому поводу? Так, честно говоря, почему, мне очень сложно отвечать на этот вопрос, но я могу немножко по этому поводу, как бы, так сказать, вот пофантазировать с вами чуть-чуть с другого угла. Значит, мы выслали там какое-то количество российских дипломатов и закрыли два, так сказать, то, что называется, compound здесь, то есть две точки, два, так сказать, объекта, на которых они там что-то отдыхали там или что-то делали, а мы считали, что они оттуда шпионили. Ну, у меня нет никакого сомнения, что они шпионят со всех объектов, которыми они находятся, да? Потому что основная задача, одна из самых основных задач посольства, значит, России в Соединенных Штатах Америки – это шпионить. Что не означает, что наша задача другая, то есть, чуть-чуть, правильно? Вот. Теперь... насчет России. У нас здесь, в Америке, работает, если не ошибаюсь, 450 или там 452 дипломата из России. Значит, то, что сказал Путин, что он оставит такое же количество, что здесь очень много развелось, что там, жутко, там 1300, а у нас там 450 там, и тому подобное. И, мол, так сказать, я вот сокращу до того же уровня, до которого, значит, тоже было здесь 450. Очевидно, ему то ли неправильно сообщили, то ли забыли сообщить, то ли я не знаю, как так произошло, но, значит, дело в том, что у нас там дипломатов-то работает американских меньше, чем русских в Америке. Основное количество людей, которые там работают, нанятые в Москве, так сказать, российские граждане, уверен, часть из них работники ФСБ там, или КГБ, или что-то еще, как называется, да, чтобы шпионить. за американцами. И вот он, значит, предлагает выслать, сколько, 755 человек, если не ошибаюсь, вот, из которых явно совершенно 3/4 будут российские граждане. А куда он их собирается высылать? Что это все значит? Значит, российских граждан, или он будет ловить туристов, объявлять, что они шпионы КГБ или там шпионы, значит, CIA, и по этому поводу он их будет высылать из России и считать вот в эти вот там 755. То есть настолько все это непонятно и бредово, что вообще никто по этому поводу всерьез не высказывается. Ну, Тиллерсон сказал что-то такое, что типа того, что ну, ребят, вы даете, чего это вы там. И все, никакой большой реакции не было. А какая может быть реакция на это? Что, потрясать, опять трясти чем? Опять сказать, мы вам, ребята, за это в глаз дадим? Да мы уже такого написали России, чего мы, так сказать, не будем им давать, запрещать, преследовать всех тех, кто будет с ними иметь дело, вкладывать в инвестиционные проекты, связанные с Россией, особенно вот в этих отраслях, которые больше всего России нужны. Вот. То, что зачем еще что-то говорить по этому поводу? И вот это вот то, что меня жутко расстраивает в последних санкциях, о которых, так сказать, вот, которые введены. Не то, что они эти санкции проголосовали, введены. Конечно, Россию надо наказывать, путинскую Россию, я имею в виду, надо наказывать КГБшную, путинскую, эту кошмарную организацию, которая, наверное, самое основное для цивилизации опасность сегодня, а для нашей всей цивилизации, идет именно от России, потому что там комбинация абсолютно бездушного, аморального, так сказать, клуба убийц и силы, которые есть у этой страны. Потому что если в Уганде тоже будут плохие ребята, там нас-то будет значительно меньше волновать. Да? Вот. И дело не только в атомной бомбе, а в том, что у них огромная, сильная армия, развитые, так сказать, шпионские сети, там возможность залезать в наши компьютеры и тому подобное. И плюс к этому люди, которым совершенно наплевать на любые моральные или какие-то другие нормы, и у них нет тех проверочных инстанций, как у нас, когда президент что-то говорит, а окружной судья там в Сиэтле останавливает его указ и тому подобное. Там в России такого нет, там махина. Надо их останавливать. Но когда президенту завязывают руки за спиной, а именно не дают ему возможность вести переговоры. А в чем суть переговоров обычно? Это, значит, мы вам вот это вот дадим, но вот это мы вам не дадим, да? Так вот, не дадим, там все есть, а дадим не дает возможность никакого пряника, или, как говорят американцы, морковку никакую дать Путину. Значит, ничего невозможно, только вот если вы будете себя плохо вести, будет еще хуже. Леон, ну, давайте так, попробуем принять еще один звонок, если вы не против. Как? Или вы хотите закончить эту мысль и потом примем? Да, я бы хотел мысль. Да, пожалуйста, давайте. Да, полсекунды мы примем звонок. Значит, вот то, что сейчас происходит между нашими двумя странами, Россией, так сказать, нашей бывшей страной, так сказать, там, до половины из тех, кто сейчас слушает это радио, и нашей, так сказать, родиной американской сейчас, это очень плохо, потому что мы загоняем Россию в ситуацию, при которой они знают, что ничего нельзя сделать, поэтому надо биться до конца. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо вам, Леон, за этот комментарий. Прежде чем принять звонок, я хочу завершить тоже свою мысль, которую я начал перед тем, как позвонил нам последний радиослушатель. Я хочу сказать, что на данный момент в США предъявили 4 людям обвинение за утечку информации. То есть вот тот самый брифинг, о котором мы говорили сегодня, видимо, этому и был посвящен. То есть 4 человека уже обвиняются за утечку информации. Ну что ж, а теперь давайте попробуем принять телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Да, вы можете говорить. Нет, да, слушаю. Да, вы, пожалуйста, в эфире можете, назовите свое имя и давайте поговорим. Хорошо. Ну, вы можете? Я что-то не понимаю. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Вы сказали, в России сильнейшая армия, весь мир его боится. Только европейские армии, стран НАТО, без учета американских сил, превышают вооруженные силы России 3-4 раза. Так что какая там сильнейшая армия? Что касается высылки дипломатов и уравнивания числа, так это нормальная дипломатическая практика. Такое бывало уже не раз, даже между европейскими странами. И зачастую страны сразу договариваются, что мы имеем равное количество. Поэтому здесь ничего чрезвычайного нет. Что касается российских граждан, которые работают в американском посольстве, таких всех уже обещали трудоустроить. Спасибо. Ну, я так понимаю, что это была просто реплика, и человек не представился, к сожалению. Да. Но... Нет, он единственное, что он сказал, чего-то, чего я не говорил, я сказал, весь мир боится. Но если немножко подумать на эту тему, я бы, конечно, опасался и не только Россию, так сказать, любую страну, которая проявляет огромную агрессивность, типа Ирана, типа Северной Кореи, я бы побаивался. То есть надо делать что-то по этому поводу. Естественно, не обязательно сдаваться, но бояться нужно обязательно и делать что-то. Да, нужно обязательно что-то делать. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон прямого эфира 847-400-5200-4000-5200. Здравствуйте, вы в эфире. Приглушите, пожалуйста, звук вашего радиоприемника и давайте... Приглушите, пожалуйста, звук вашего радиоприемника. Я готов с вами разговаривать. У вас идут очень серьезные помехи. Я еще раз попробую вас вывести в прямой эфир. Если не получится, я переключусь на другую линию. Хорошо, спасибо. Да, вы хорошо, можете задавать свой вопрос. Только... Уже сейчас? Да, мы уже в эфире, можете... Меня интересует, вот Леон говорил, что на нефть влияет Трамп, что она понижается. Она что-то не очень понижается, я смотрю. Ваше имя назовите, пожалуйста. Леон обычно обращается к своим радиослушателям по имени. Вы можете представиться? Меня Женя зовут. Меня Женя зовут. Очень приятно, Женя. Я хотел спросить, вот... Да, мы поняли ваш вопрос. Спасибо большое. Спасибо. Трамп на нефть, что она должна понижаться. Она что-то не очень понижается. Спасибо, Евгений, за ваш вопрос. Леон, как вы это прокомментируете? Да. Женя, я видел ваш вопрос и в ленте, на, если не ошибаюсь, на Фейсбуке. Значит, смотрите, есть так называемые фьючерсные контракты. Фьючерсное – это будущее, да? Значит, вот, например, сегодня мы заключаем с вами контракт на поставку нефти по определенным ценам на, там, скажем, там, 18-й год, да? И вот в течение 18-го года я вам плачу определенные деньги, и неважно, нефть взлетела или она, значит, или она упала. Разговор всегда идет об этих вот фьючерсных контрактах. Это не может оказывать влияние на сию секунду, потому что сию секунду контракт заключен 2 года тому назад. Вот все время говорят о стоимости нефти на фьючерсных контрактах. Вот поэтому и, так сказать, просто давайте подумаем сами, да, вот яблоки, так сказать, да, нет яблок на рынке, единственный человек ими торгует, и он тем, кто хочет яблоки, а яблоки хотят очень много людей, стоят в огромной очереди, да, он начинает медленно повышать цену, вот, и так сказать, часть людей уходит из очереди, но часть остается, значит, цена, так сказать, нормально проходит. Вот, цена повышается, пока не доходит до того уровня, при котором, так сказать, люди уже начинают чесать всякие места в голове и думать о том, что, может, я с нефти там, или с яблок перескочу на груши. Вот то же самое происходит со всеми другими. Это называется supply and demand, то есть, не знаю, как это по-русски, Дима, помогите. Значит, закон... Как называется, еще раз повторите? Supply and demand. Law of supply and demand. Вот я не знаю. Значит, закон поставки, значит, есть или нету, да? Вот есть, что называется, рыба, и все ее продают, я начинаю продавать ее дешевле, правильно, да? Так сказать, больше поставщиков, говорят, это рынок поставщиков, говорят, это рынок покупателей. Рынок поставщиков, когда очень много покупателей, а товара мало. Рынок, значит, наоборот, покупателей тогда, когда очень много выброшено товара, а покупателей мало. Вот, соответственно, цена либо идет вверх, либо идет вниз. Но с нефтью оно не так, вот не сию секунду торгуются. Торгуются сегодня, на год вперед. Я, Женя, объяснил? Я думаю, да, но Женя уже отключился, у нас есть другой радиослушатель, давайте примем его звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Феликс. Я не совсем с вами согласен насчет того, что цены на нефть реагируют, в смысле, рынок реагирует на цены, которые сделаны сейчас на будущее. Если я уверен, что вы покупаете бензин. и можете увидеть, как прыгает бензин, цена на бензин с ценой на нефть. Абсолютно. Цена поднимается, бензин поднимается, нефть опускается и бензин опускается. А Диме я просто скажу, это спрос и предложение. Supply and demand. Спасибо большое за ваш комментарий и вопрос, да. Да, вы знаете, я живу в Калифорнии, значит, могу отвечать только за мой штат. Значит, у нас происходит следующее. Значит, цена на нефть где-то там поднялась. Совершенно неважно, по какой цене значит, закупили эту нефть люди, которые ее перерабатывают. Или бац, и берут и увеличивают цену, потому что можно. Теперь, значит, кроме того, в любой момент, когда калифорнийскому правительству, нашему штатскому, не хватает денег, они добавляют еще несколько центов к стоимости бензина в качестве налогов. Поэтому лично я отследить, что же происходит с ценой на нефть из-за цены на бензин, просто не могу. У нас она хаотична, потому что, ну, я подозреваю, что есть определенный сговор между основными нефть, так сказать, бензина поставщиками в Калифорнию, потому что они довольно четко вместе повышают цены и довольно четко вместе понижают цены. А кроме того, еще есть небольшой сговор нашего правительства, что когда им хочется построить еще что-нибудь такое, чтобы немножко урвать денег или там дать возможность заработать каким-то своим там друзьям, которые дают им потом часть этих денег на выбранные компании, то, значит, они начинают придумывать нам проекты, и так как этот проект очень нужен, а денег на это, ну, опять нет, то повышают цену на бензин. Спасибо вам за ваш ответ, и я благодарю еще раз человека, который нам только что позвонил. Действительно, Law of Supply and Demand – это закон спроса и предложения. Ну, давайте примем новый телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте, я к вам звонил, я еще хочу сказать, меня Петр зовут. Я посмотрел сейчас только на Твиттере, что рейта полного конгресса 10%. То, что они ничего не делают, это правда. В принципе, 10% слишком много для Конгресса. Ну, в данном случае Сенат и Конгресс. Но знаете, что, в принципе, Трамп? Почему не поедет тоже штат в Аляску? Вот не поедет в Аризону, в Маккейн или в Аляску? Почему не поедет туда с ралли? И чтобы люди вот, отозвали своих сенаторов, чтобы они их долбали постоянно, потому что это сенаторы, которые пришли в Сенат с лозунгом «Мы отменим Обамакер», а это коснулось дела, голосовали против. Надо тех людей поднимать, именно конкретно штатов, которые люди, которые сенаторы голосуют против, и конгрессмены голосуют против. Хотя пришли на волне своих идей, то, что мы будем отменять Обамакер. А, Петр, я совершенно с вами согласен. Мне очень не нравится, как повел себя, и не нравится, как ведет себя Белый дом и Трамп в его голове, скажем, так сказать, в отношении проталкивания законов через Сенат-Конгресс. Сразу же хочу оговориться, что в том виде, в котором вот, изменения на Обамакер предлагались, мне очень не нравились. То есть они не нравились мне в основном, потому что, с моей точки зрения, значит, вместо плохого закона, который разоряет страну и который придумали демократы, так сказать, Трамп и его, так сказать, люди в Конгрессе и Сенате пытались ввести плохой закон, но теперь уже который придумали республиканцы. А мы знаем, что делает американская пресса с республиканцами, когда они делают там всякие такие глупые ошибки. Даже не ошибки, а, с моей точки зрения, неправильные действия. Значит, почему все-таки значит, республиканские сенаторы, такие как Майк Ли там, и тому подобное, и Рэнд Пол, проголосовали за вот этот усеченный там и тому подобное закон, они его там называли по-смешному, да, так сказать, усеченный Обамакер. А почему, значит, они проголосовали за это? Потому что они договорились с Конгрессом, что после того, как они за это голосуют, они потом садятся комиссия Конгресс с Сенатом и решают, как совместить, то есть взять и переделать и создать некий новый закон на основании того, что принято в Конгрессе и на основании того, что принято в Сенате, Причем совершенно не обязательно, чтобы это было тем же языком и тоже написано. А что-то совершенно новое, как бы, может быть, написано, что потом возвращается в Конгресс, в Сенат, снова голосуют уже теперь за совмещенный закон. И тогда это подается на стол президенту. Так вот, как бы консервативной части республиканской партии было пообещали, что давайте сейчас примем что-то для того, чтобы войти в этот процесс, а там уже, мол, впоследствии мы придем к общему знаменателю и составим потрясающий закон. Но проблема заключается в том, что за 7 лет республиканцы так и не смогли прийти к мнению, что такое потрясающий закон, а приход Трампа и его идеи еще и, я бы сказал, ввели эту ситуацию просто в агонию. Потому что Трамп, когда, так сказать, призывал людей голосовать за него, он говорил: мы отменим Обамакер 100%, но мы оставим там то, что любой человек с любой болезнью сможет в любой момент прийти, и его обязаны будут принимать. И, значит, молодые люди до 26 лет будут иметь право ничего не платить, а сидеть просто на страховке родителей. Но при этом мы, тот единственный приход денег, на который, так сказать, рассчитывали демократы для Obamacare, штрафы тем, кто не пользуется и не подписывается, мы отменим. То есть огромный минус он оставил, утечку денег, а единственный покрывающий его плюс он убрал. Вот как теперь в этой ситуации, когда он это пообещал, можно создать нормальный проект по здравоохранению, безумно сложно. Вот было несколько предложений, которые, к сожалению, так сказать, там одна фракция не приняла, другая не приняла, которые могли бы хоть как-то это нивелировать. Но это безумно сложный теперь процесс. Он всегда был сложным, а сейчас становится еще более сложным. Вот, значит, Леон, может быть, скоро... да, давайте быстренько примем последний телефонный звонок перед концом часа, а потом мы вернемся и продолжим во втором часе отвечать на вопросы наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Если сейчас возможность утраты накладывать где-то, или он ее утратит? Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Девушка, к сожалению, видимо, уже ушла из эфира. У меня очень плохо было слышно. Что было спрошено? Может ли Трамп до сих пор накладывать вето, или он эту возможность утратил, спрашивает наша радиослушательница. Но это серьезный вопрос, дорогие друзья. Уже у нас не так много времени осталось. Я не хочу, чтобы Леон торопился. Поэтому давайте сделаем так. Сейчас мы ненадолго прервем нашу передачу, а потом вернемся и продолжим наш разговор в следующем часе. Оставайтесь с нами. Передача «Вайнштейн в зефире» продолжается. И мы ждем ваших звонков через несколько минут. Телефон прямого эфира, напоминаю, 847-400-5200. 400-5200. Оставайтесь с нами. Готовьте ваши вопросы и звоните в прямой эфир. Итак, через несколько минут мы продолжим. Мы продолжаем передачу «Вайнштейн» в зефире, и у нас есть первый телефонный звонок этого часа. Звонит радиослушатель Яков. Давайте попробуем принять его звонок. Здравствуйте, Яков. Добрый день, Леон. У меня к вам такой вопрос. При подписании последнего этого закона Трамп заявил, что этот закон неконституционный. Есть ли такой орган в Америке, который может его отменить на основании этого положения, что он неконституционный? Спасибо. Спасибо вам за ваш вопрос. Ильюш, да. Мы ушли на перерыв, когда позвонила женщина, извиняюсь, не помню ее имени, не знали, насчет вето. Ну, естественно, право вето осталось у президента. Это одно из самых основных конституционных его прав и обязанностей. И он либо подписывает закон, который ему приводит, законопроект, который ему приносит Конгресс, Сенат, либо не подписывает и делает, да и наносит вето на это дело. Значит, теперь к Якову. Почему Трамп сказал, что закон неконституционный? С чем я не являюсь юристом, но куча юристов, которые серьезных людей, утверждают, что все это правильно. Закон неконституционный. Дело в том, что по Конституции Соединенных Штатов Америки президент, а не Сенат, там Верховный суд, там, или кто бы то ни было, отвечает за, ведет и отвечает за международную, так сказать, интернациональную, назовите как угодно, политику нашей страны. Поэтому в тот момент, когда она наносит какие-то ограничения на, так сказать, на его деятельность, то это не является конституционным. Значит, второй вопрос, то кто может это сказать? Верховный суд. И думаю, что Верховный суд, да, скажет, если внести туда, так сказать, запрос, да, скажет, что это неконституционно. Третий вопрос, на самом деле, нужно ли идти это оспаривать? Дело в том, с моей точки зрения, нет, не надо. Потому что это дало бы еще, так сказать, дрова, так сказать, в костер криков о том, что вот видите, Трамп все делает для того, чтобы, значит, вот услужить Путину. Трамп уже не может на этом этапе сказать, так сказать, дайте мне право решать. Он, была сделана ошибка огромная, с моей точки зрения, что ему завязали, так сказать, связали руки на переговорах. Но уже ничего с этим не поделаешь, он не пойдет выяснять отношения с Конгрессом в Конституционный суд. Леон, давайте примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Леон, просто хотел уточнить, для той женщины, вы не сказали это, она имела в виду вето, если Конгресс подал закон и проголосовала 3/4, больше 3/4 обеих палат, вето не может наложить президент. Вот это, наверное, она имела в виду. А, может быть, не знаю, я решил это в лоб, так сказать, просто вето и все. Да, конечно, то есть он теоретически может сказать вето, но это тогда возвращается обратно в Конгресс-Сенат, и если определенное количество, так сказать, 3/4, я сейчас не помню точно, какое количество. 3/4, это точно. Да, 3/4, да. Значит, говорят, а они скажут, так сказать, что нет, не разрешаем, то он сломался, это вето сломано. Зачем лезть в драку с ветряной мельницей, если ты точно знаешь, что она ветряная мельница? Спасибо вам за ваш звонок, Леон. В предыдущем часе я привел ссылку на новость, или новость в кавычках, что якобы Трамп вышел к прессе и сказал, что только что ему звонил генеральный прокурор Мюллер и сказал, что он, президент Трамп, самый невинный человек на Земле. Насколько я понимаю, что вы считаете эту новость фикцией? Это, возможно, просто какая-то сатира на Трампа, как ну, ваше мнение? Это не я считаю, это в «Нью-Йорк Таймс» опубликовал колумнист, самый пишет человек, который пишет, журналист, который одновременно является комедиатом, сатириком и прочее, это так называется в разделе сатиры, что, мол, значит, вот Трамп якобы, значит, написал в твите, что ему прям позвонил сейчас вот Мюллер и сказал, что он вообще на белом свете не было человека, который более, так сказать, невинен, чем ты, и мы просто остолбенели от того, когда просмотрели все материалы, и что, так сказать, кроме того, Мюллер сказал, что, значит, разваливающиеся газеты, такие как «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», то есть абсолютно всю риторику Трампа туда засунул. Все это делают для того, чтобы травить невинного человека, ну и тому подобное. То есть это абсолютно, так сказать, сатира, как бы попытка в стиле Трампа рассказать, что он невиновен. Ну, то есть, серые будни информационной войны. Взяли, вышли, ну, не в эфир, а напечатали онлайн такую вот сатиру, и многие люди на нее купятся наверняка и подумают, что Трамп действительно заявил это прессе, а потом выяснится, что он в чем-то виноват, ну и так далее. То есть, выставили нашего президента полным идиотом, как обычно. Ну что ж, давайте попробуем принять еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Тут вам один этот российский патриот звонил с рассказами о том, как страны НАТО военные структуры больше, чем российская армия в 3 раза. Вы ему не ответили. Так я хотел бы цифры привести, что российская армия составляет 1 800 000 человек. А три крупнейшие армии, там Германия 70 000, там Великобритания 180 и Франция там 240. Наверное, эстонская, латвийская и литовская армия там больше, чем российская в 3 раза. Ну, спасибо вам за ваш комментарий, да. Но, видимо, человек имел в виду не сколько количество солдат, сколько наличие военной техники высокотехнологичной. Ну, Леон, прокомментируйте как-нибудь это. Да, вы знаете, ну, во-первых, я не знал этих цифр, я спасибо огромное за то, что вы их привели, это звучит очень логично. Значит, во-первых, европейцы не занимаются агрессиями, поэтому им не нужно наращивать армии до такого состояния, у них все армии чисто оборонные. Во-вторых, они там развалились пузо, так сказать, что называется, на солнце, потому что они знали, что существуют Соединенные Штаты Америки, которые вкладывают больше 3% своего GDP, значит, и защитят их. Что, так сказать, неправильно и сейчас будет очень меняться. Ну, так сказать, поэтому я бы очень боялся российскую армию, но боялся, значит, после того, как ты боишься, ты делаешь либо, так сказать, одно из разных действий, да? Первое действие, я ложусь на спину и поднимаю лапки, я сдаюсь, да? Как когда-то во времена Сталина в Европе интеллектуалы говорили, уж лучше, значит, better red than dead, что переводится на русский, как лучше уж быть красным, то есть стать коммунистами, чем умереть, да? Так вот, другой, я считаю, что это не совсем так, не совсем правильный подход. Правильный подход – это реально оценивать, что рядом с тобой очень агрессивный, очень сильный и очень подлый противник, и строить свою политику и оборону таким образом, чтобы его, скажем, остановить, придушить и заставить быть менее агрессивным. Но надо всегда знать, что в каких-то определенных случаях можно получить эти, вот, как сказал человек, который звонил только что, 1,8 миллиона солдат, идущих, так сказать, тупо вперед в сторону Европы, как однажды уже пытался проделать Сталин буквально вот за пару недель, за, может быть, пару дней до того, как Гитлер напал на Советский Союз. Леон, давайте попробуем принять еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день еще раз. Если посмотреть статистику, то европейские армии имеют бронетранспортеров в 5 раз больше, чем российская, самолетов в 3 раза больше, танков в 2 раза больше. Единственное, чего больше в российской армии, так это ствольной артиллерии. Российская армия, если даже посчитать, все внутренние войска и прочие структуры набирают 1 000 000 с чем-то. И совершенно не 2 миллиона. Это во-первых. А во-вторых, европейские армии, если они такие мизерные, то для чего столько там техники? Я думаю, что боязнь России в основном раздута для того, чтобы повышать расходы на вооружение. Может, Россия бояться Украины, может, еще кто-то. Но НАТО бояться России нет никакой причины, потому что Россия по сравнению с мощью НАТО – это ничто. Спасибо. Спасибо вам за ваш комментарий. Леон, как вы это прокомментируете? Я совсем не специалист в, что называется, в делах военных армейских. Я знаю только одно. Когда у тебя есть люди, которые перекидывают эскадроны самолетов в Сирию, в другую часть света, и начинают там бомбить и стрелять, если у тебя есть люди, которые помогают Северной Корее создать ракету, которая может долететь до берегов Соединенных Штатов Америки, если у тебя есть люди, которые только что, так сказать, сделали рывок и захватили часть Грузии, потом, так сказать, захватили часть Украины, Крым, потом, так сказать, сидят в другой части Украины, там Донбасс там, и тому подобное, люди, которые делают военные учения перед Прибалтийскими республиками, прямо там в 15 километрах от Таллина, по-моему, если не ошибаюсь, то я бы этих людей очень опасался. Очень. Поэтому, действительно, послушайте, ну, может быть, и НАТО превосходит в каких-то технических вопросах России, но, тем не менее, вы знаете, вы в условиях реальной горячей войны, во-первых, эту технику нужно успеть перебросить на Восточный фронт, а потом, вы знаете, вы все-таки не забывайте, что у России ядерный потенциал равносилен ядерному потенциалу Соединенных Штатов, и это, в принципе, все меняет, это же не 19 век, а не до начала 20-го, когда... Ну, давайте представим, даже не в этом дело, перебрасывайте прочее, давайте представим себе, что Россия решила и действительно бросила армию, не чтобы разваливать Украину, а чтобы захватить Киев. Я думаю, что, так сказать, и 3 дня, так сказать, они там, так сказать, воюют с огромными силами, с огромным перевесом, да, и захватывают Украину. И что делает после этого Соединенные Штаты Америки и Европа? Они что, собирают армию и идут воевать с Россией? Навряд ли. Будут новые санкции, наверное. Вот. А если сейчас русские захватывают три республики прибалтийских, что мы дальше делаем? Да, есть Article 5, то есть пункт 5, пятый пункт договора НАТО. Значит, нападение на одну сторону расценивается как нападение на все. Вот завтра русские захватывают три прибалтийские республики. И что? НАТО, вот все вот эти страны собирают армию и идут воевать с Россией или начинают серию переговоров о том, как вот и прочее, прочее. Они начинают серию переговоров. Потому что они без яиц, как говорят по-русски. Или no guts, как говорят американцы. Так вот, это надо предотвращать, надо заранее их бояться. Бояться надо их обязательно и делать все возможное, чтобы у них всю силу, весь горячий воздух, что называется, из их щек вынуть. До того, как они начали это нападение. Но надо знать, что они могут это сделать. Причем ряд экспертов неоднократно подчеркивает, военных экспертов, что война на суше будет проходить по правилам России, скорее всего, с перевесом России. Война в воздухе, война в море, да, это будет перевес НАТО, США, но война на суше, скорее всего, будет, особенно в восточной части Европы, скорее всего, по условиям русских и в их пользу. Об этом неоднократно говорили эксперты, причем самого различного происхождения, американские, европейские, да и российские тоже. Вот такие дела. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. 847-400-5200, 400-5200. Леон, у нас не так много времени остается. Не хотите ли вы немножко затронуть тему миграционную? То есть сейчас готовится новый иммиграционный закон, значительные изменения в нашей иммиграционном законодательстве. Что-то с этим нужно делать, и как-то это нужно понимать, потому что, в принципе, раньше, как говорят некоторые журналисты, Америка была более открыта, сейчас она становится более закрыта и так далее. Ну, давайте попробуем принять телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Да. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Да, я за... Игорь. Очень приятно, Игорь. Ваш вопрос, пожалуйста. Вы что, действительно серьезно говорите насчет того, что Россия начнет войну против прибалтийских стран? Леон предполагает, не это не он, я так понимаю, что он не собирается это утверждать наверняка, я не думаю, что такой сценарий в принципе возможен, но как предположение, что какое-то в будущем, через 10, 15, 20 лет, кто знает. Мы... Игорь, на самом деле, значит, давайте мы обязаны задавать сами себе, вернее, мы не обязаны, мы можем сидеть дома и, так сказать, заниматься своими делами. Но те люди, которые руководят странами, особенно защитой и тому прочее, обязаны задавать себе любые вопросы. Как вам скажет любой военный, разрабатываются ответы на любые самые сумасшедшие и как бы невозможные варианты. Да? Вот один из таких невозможных и сумасшедших вариантов — это захват России тем или иным способом, это не обязательно введением прямо войск, может быть и другим каким-то, захват одну за другой прибалтийских республик. Я недавно был в Вильнюсе и в Риге и разговаривал там с русскоязычными людьми, которые говорят: ну а чего, так сказать, вот у нас там вот это стало плохо, вот это плохо. Они смотрят российское телевидение, а вот в России вот это хорошо, и то хорошо. И почему бы, значит, мы не против того, чтобы, значит, вот Путин нас захватил. То есть там есть пятая колонна достаточно серьезная, на которую может, так сказать, Путин достаточно хорошо опираться. Они уже ее подготовили. Вот. Но насчет того, что войдет на Украину, может войти, вошла уже. А насчет того, что войдет в Грузию, может войти, вошла уже. Ну, так какие могут быть вопросы? Ну, у нас есть еще один звонок. Давайте попробуем принять нашего радиослушателя в эфир. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, Александр. У меня вопрос тому, кто задал этот вопрос. За месяц до вторжения на Украину мне четко сказали: после Олимпиады Путин начнет войну с Украиной. Я точно так же, как этот человек, сказал: вы что, с ума сошли? То, что может сделать Путин и что у них в голове, наверное, они сами не всегда понимают и знают. Некоторые решения у них весьма спонтанны. Так что вероятность Прибалтики 100%. Вероятность 100%. Если кто-то может мне сказать нет... Спасибо вам за ваш комментарий. Леон, вы хотите прокомментировать или примем следующий звонок? Да. Как вы? Да, с удовольствием. Нет, одну минуту я отвечу на это. Хорошо. Дело в том, что я не согласен только с одним положением всего. С тем, что у них там, они не знают, что у них в голове, они спонтанны. Нет, они не спонтанны. Всякие мелкие глупости они делают спонтанно, типа того, что вдруг запрещают американцам детей, так сказать, усыновлять. Или там высылка там 755 человек. Но какие-то серьезные вещи годами разрабатываются и разрабатывают на достаточно серьезном уровне. Тот же Боровой рассказывал, что за 8 лет до вторжения на Украину в Генштабе уже висели флажки о том, как они будут заходить, куда они будут заходить и тому подобное. Уже разрабатывался этот вариант с Крымом и с Донбассом. К сожалению, наш радиослушатель нас не дождался. Перезвоните, если хотите поговорить с нами. 847-400-5200-4005-200. Это телефон прямого эфира. Леон... Вы знаете, вот сейчас мы уже, так сказать, подходим почти к самому концу. Давайте немножко об эмиграции поговорим. Но и, так сказать, как бы с точки зрения и эмиграции, и велфер, вот этот баланс, да? Значит, то, что хочет Трамп. Или то, что озвучил Трамп и два сенатора, с которыми он вместе, так сказать, выступал по этому поводу, что будет безумно сложно провести через Сенат на сегодняшний день. Значит, они хотят полностью переделать тот принцип, на котором Америка принимает эмигрантов. Сегодня в Америку заезжает приблизительно 1 100 000 человек, новых эмигрантов, в год. Значит, причем большинство этих людей едут по так называемому воссоединению семей, потому что то, что еще во времена Кеннеди было провозглашено, а потом подтверждено, так сказать, там, другими там, президентами, там, типа Клинтона, там, и я уж не помню, кто еще принимал в этом участие. Так вот, что происходит? Значит, сюда приезжает, скажем, человек и каким-то образом закрепляется, да, скажем, из Мексики, там, или, знаю, там, из Гватемалы. Закрепившись здесь, он начинает воссоединяться с семьей. Причем так это не ограничено, что такое семья, и не прописано. То приезжают 7 его племянников, 2 двоюродных сестры, прадедушка и брат прадедушки. Да? Значит, они приезжают сюда. Это люди без знания языка, люди без какого-то понимания того, что, так сказать, современная работа. Да? То есть не могущих работать ни на каких работах там, с компьютерами, с технологиями и тому подобное. И они начинают моментально выходить на рынок, и конкурировать с теми уже американцами, которых у нас там, по-моему, 30 или 40 миллионов, которые не имеют достаточного образования и работают на сложных, черных, так сказать, так называемых работах. Значит, теперь этих людей таких становится все больше и больше. Значит, всем им рабочих мест нету, потому что эти рабочие места утекают, идет роботизация, автоматизация там, и тому подобное. Значит, эти люди либо садятся на welfare, то есть на шею, так сказать, нам с вами, тем, кто работает, а потом новые приезжают и продолжают не быть, а рабочих мест все меньше и меньше, а их все больше и больше. Так вот, что Трамп говорит? Давайте впускать тех людей, в основном, которые нам нужны. То есть не разрешать людям возить двоюродных тёть и племянников, а разрешать возить супругов и детей. Мы разрешили человеку, мы должны понимать, что его супруг супруга, и его дети въезжают вместе с ним, это окей. Но основная задача эмиграции – это смотреть, а кто же нам нужен? Нам нужны горные инженеры сегодня, нам нужны программисты, нам нужны там учителя математики. Да? Значит, давайте приоритет оказывать им, то есть разработать некую систему приоритетов, по которой мы будем людей сюда впускать. Один из этих приоритетов – это человек 5 лет не садится на welfare или не садится ни на какую другую систему обеспечения, за которую он не заработал. Работали мы, а садится какой-то другой человек, да? Значит, это первое. Второе, у него должны быть способы в Америке зарабатывать деньги. Третье, это человек, который, ну, как бы, так сказать, по культуре, по пониманию ситуации, по любви к Америке и тому подобное, он каким-то образом имеет к нам отношение. Потому что вот желание огромного числа демократов, которые очень сострадательны, ввозить сюда миллионы сирийцев, они, правда, не говорят этих слов «миллионы», но они это имеют в виду, вот как Европа, вот Европа, молодцы, они пустили 2 миллиона человек, мечтали бы сюда тоже завести 2 миллиона. Неправильный ход, потому что ввозим сюда людей, которые не любят любят американскую культуру, которые не понимают нашего образа жизни, которые не собираются жить по нашим законам, американским и тому подобное, а собираются жить по собственным законам. И единственное, почему они сюда переезжают, это потому, что здесь дают кушать. А там не дают, там нужно за это работать. И вот таких людей надо меньше и меньше вводить. Значит, если мы хотим им помогать, давайте им помогать. Давайте организовываем, как предлагает Трамп, кстати, там на месте в Сирии организовывают лагеря, которые мы будем покрывать, так сказать, чтобы сверху... Алло, знаете, я, наверное, вас не успею принять, я прошу прощения. Я, уважаемые радиослушатели, я вижу, что все линии горят, но, к сожалению, наше время подошло к концу. Леон, вы хотите что-то сказать в двух словах за, ну, подвести, что ли, какой-то итог, и мы уже закончим нашу сегодняшнюю передачу и встретимся в следующую пятницу. Я хочу сказать, Toyota и Mazda будут строить завод совместно, организуют 4000 рабочих мест. Последнюю неделю мы это узнали. Foxconn, это тайванская электроника, огромный концерн, вкладывает дополнительных 10 миллиардов долларов в мичиганский завод. Люди верят в будущее. Индекс уверенности лучший за 16 лет. Почему? Потому что меньше ограничений на производство, меньше идиотских запретов и перспектива со здравоохранением и перспектива с налогами. И вот это то, почему мы должны бороться за Трампа, потому что он это несет. Делает ли он глупости по дороге? Наверное, делает. Я не понимаю, сказать, многих вещей, которые он делает, но, наверное, делает. Но то, что он ведет нас в правильном направлении, это мне совершенно очевидно. На этом я бы хотел закончить. Спасибо, Леон. Это была передача «Вайнштейн в зефире». Оставайтесь с нами и до новых встреч.